Глава 5. На следующее утро я проснулся в начале 8 в отвратительном состоянии. Уставившись в потолок, я перебирал в памяти события минувшей ночи. Я спал урывками часа 3-4, не больше. Все остальное время я думал об охраннике и о том, как Рима его застрелила. Когда мы вернулись домой, она убралась к себе в комнату и битый час шмыгала носом и чихала, пока эти звуки не вымотали из меня всю душу. Потом я услышал, как она ушла, наверняка с намерением подцепить кого-нибудь, чтобы заработать на укол. Когда она пришла, я спал. Сквозь сон я слышал, как захлопнулась дверь ее комнаты, но я так устал, что повернулся на другой бок и снова заснул. Теперь, лежа в кровати при свете солнечных лучей, проникавших в комнату через неплотно зашторенное окно, я ломал голову над тем, как выпутаться из беды. Необходимо было покинуть город. Я не смел оставаться здесь ни минуты. Надо было повидать Расти, занять у него денег на дорогу и уехать утренним поездом, который отходит около 11. Неожиданно отворилась дверь, и в комнату вошла Рима в своей красной блузке и джинсах в обтяжку. Лицо у нее было бледное, глаза неестественно блестели. Что-что, а дозу свою она получила. Она стояла в ногах кровати и пялила на меня глаза. «Что тебе надо?» — спросил я. «Убирайся отсюда». «Я иду в киностудию. Ты разве не пойдешь?» «Ты с ума сошла! Меня теперь туда не затащишь ни за какие деньги!» Она скорчила гримасу презрения. «Мне незачем отказываться от этой работы. Другой я потом не найду. А ты-то что собираешься делать?» «Я уезжаю отсюда. Ты вроде запамятовала, что прошлой ночью убила человека. Или это для тебя такой пустяк, о котором можно не вспоминать?» Она улыбнулась. «Думаю, что это сделал ты». Я аж подскочил на кровати. «Я? Что ты хочешь сказать?» «Успокойся. Никто никого не убивал. Он не умер». Я сбросил с себя простыню и спустил ноги на пол. «Откуда ты знаешь?» «Из газеты». «Где она?» «Лежала у дверей одной комнаты». «Не торчи перед глазами. Сходи за ней». «Теперь ее уже взяли». Я готов был задушить ее. «Там действительно сказано, что он жив». Она кивнула с равнодушным видом. «Да». Я достал сигарету и зажег ее дрожащей рукой. У меня будто камень с души свалился. «А почему думают, что это я его убил?» «Он дал полиции твое описание, разыскивая человека со шрамом на лице». «Не болтай языком, это ты его застрелила». «Он меня не видел, он видел тебя». «Он знает, что я в него не стрелял», — сказал я, стараясь не сорваться на крик. «Я стоял лицом к стене, когда ты в него выстрелила. Он должен понимать, что я не мог этого сделать». Она равнодушно пожала плечами. «Я знаю только то, что полиция разыскивает человека со шрамом, так что будь осторожен». Я чувствовал, что теряю голову. «Достань мне газету, слышишь? Достань мне газету!» «Перестань орать! Хочешь, чтобы тебя все услышали? Я должна успеть на автобус в киностудию. Наверное, тебе лучше оставаться здесь и не высовываться наружу». Я схватил ее за руку. «Где ты взяла пистолет?» «Он принадлежит Уилбору. Пусти!» Она вырвалась. «Не паникуй! Я попадала и не в такие передряги. Заройся на пару дней, все будет в порядке. Потом ты сможешь уехать из города, но не пытайся сделать это раньше». «Если на меня выйдут, то прежде всего будут искать здесь». «Успокойся». Ее презрительный тон бесил меня. «Ты трус, не паникуй, и все будет в порядке». «Да возьми же себя в руки, ты мне надоел». Я сгреб ее за горло и припечатал к стене, затем звонко отхлестал по щекам. Это не делало мне чести, но я просто не мог поступить иначе. Она была настолько порочна, что другого обращения не заслуживала. Я отошел от нее, тяжело дыша. «Да, я боюсь, потому что еще не совсем потерял совесть. А ты? В тебе ничего не осталось. Ты вся насквозь испорчена. Зачем я только с тобой связался? Убирайся вон!» Она стояла, прислонившись к стене. Лицо ее горело от пощечин, а в глазах была жгучая ненависть. «Ну, гад, я тебе это припомню», — сказала она. «Я тебе многое припомню. Скоро я с тобой поквитаюсь. Надеюсь, он умрет, и тогда ты отправишься в газовую камеру». Я рывком распахнул дверь. «Вон отсюда!» — заорал я на нее. Она вышла, и я захлопнул за ней дверь. Я долго стоял на месте, стараясь успокоить дыхание. Затем подошел к зеркалу и вгляделся в свое бледное, испуганное лицо. Я посмотрел на тонкий шрам на щеке. Если охранник описал его полиции, дело мое труба. Панический страх снова сковал мои мысли. Единственное, о чем я сейчас думал, как выбраться отсюда и уехать домой. Но если полиция меня уже разыскивает, выходить на улицу в дневное время означало бы самому лезть в петлю. Я услышал шаги Кэрри, шумно поднимавшейся по лестнице, и открыл дверь. «Сделайте мне одолжение», — сказал я. «Сегодня я никуда не выхожу. Достаньте мне газету, ладно?» Она пристально посмотрела на меня. «Мне некогда, мистер Джефф. У меня дел не в проворот». «Это важно, Кэрри. Вы ведь можете одолжить для меня одну газету, верно?» Мне стоило немалых усилий казаться спокойным. «Постарайтесь, прошу вас». «Я посмотрю. Вы что, захворали?» «Что-то не здоровится. Достаньте для меня газету». Она кивнула мне и пошла вниз. Я снова лег в кровать и зажег сигарету. Мне пришлось ждать еще полчаса, и за это время нервы мои окончательно сдали. Затем я услышал, как она опять тяжело поднимается по лестнице. Я соскочил с кровати и подошел к двери. Она протянула мне газету и чашку кофе. «Спасибо, Кэрри». Хозяйка ее читала. «Ничего, спасибо». Я закрыл дверь, поставил кофе и взглянул на первую страницу газеты. Как обычно, под самыми броскими заголовками шла информация о войне. Было 5 августа 1945 года. Газета сообщала, что американские бомбардировщики «Супер Фортресс» постоянно летают над Японией и забрасывают 11 японских городов листовками с предупреждением о предстоящей интенсивной бомбардировке. Угроза японским городам меня не интересовала. Я хотел знать, что грозит мне самому. Наконец я отыскал нужную заметку на последней странице. В ней сообщалось, что в киностудии «Пасифик» взломщик, застигнутый на месте преступления, выстрелил в охранника и скрылся. Охранник, бывший полицейский с безупречным послужным списком, находится в больнице Лос-Анджелес Стейт Госпитал. Перед тем, как впасть в бессознательное состояние, он дал полиции описание преступника. Полиция разыскивает человека со шрамом на лице. Это было все. Но дело оборачивалось достаточно скверно. Я чувствовал себя настолько разбитым, что меня ноги не держали, и я вынужден был присесть на кровать. Не исключено, что этот охранник в конце концов умрет. Через некоторое время я оделся. У меня было такое чувство, что придется уносить ноги, поэтому я упаковал чемодан и пересчитал деньги. $10.50 – это все, что у меня было за душой. Затем я устроился у окна и начал сверху наблюдать за улицей. Вскоре после полудня я увидел, как в дальнем конце улицы затормозил полицейский автомобиль, из которого вывалилось четверо в штатском. При виде сыщиков у меня оборвалось сердце и перехватило дыхание. На улице было 4 дома с меблированными комнатами. Сыщики разделились и быстро двинулись к этим домам. Тот, что направился к моему, был дюжий малый в шляпе с плоской тульей, сдвинутой на затылок и с потухшим окурком сигары в зубах. Я видел, как он поднимается по ступенькам, и я услышал звонок, когда он нажал на кнопку. Я вышел на лестничную площадку, перегнулся через перила и заглянул вниз. Отсюда через три пролета не было видно, как Кэрри прошла по холлу. Потом я услышал звук открываемой двери и лающий полицейский голос. «Городская полиция! Мы разыскиваем мужчину, молодого, со шрамом на лице. Кто-нибудь похожий здесь не живет?» Я вцепился в поручень с такой силой, что лакировка под моими горячими ладонями сделалась вязкой. «Со шрамом?» — озадаченно переспросила Кэрри. «Нет, сэр, никто со шрамом здесь не живет». Я прислонился к перилам, благословляя Кэрри. «Вы в этом уверены?» «Да, сэр, уверена. Будь здесь кто-нибудь со шрамом, я бы знала, нету здесь таких». «Этот парень разыскивается как убийца. Вы все еще уверены?» «Здесь нет жильца со шрамом, сэр». «Разыскивается как убийца. Значит, он умер?» Я вернулся к себе в комнату и прилег на кровать, весь в холодном поту. Меня била дрожь. Время тянулось бесконечно долго. Минут через 10, а может быть и 20, я услышал робкий стук в дверь. «Войдите!» Дверь открылась, и я увидел оплывшее морщинистое лицо Кэрри, которое озабоченно смотрело на меня. «Тут полицейский приходил, я все слышал. Входите, Кэрри, и закройте дверь». Она вошла, прикрыв за собой дверь. Я приподнялся и сел в кровати. «Спасибо вам. Ко мне это не имеет отношения, но вы избавили меня от лишних хлопот». Я пошел к туалетному столику за бумажником. «Этот полицейский мог бы ко мне прицепиться», — продолжал я, вынимая пятерку. «Возьмите, Кэрри, прошу вас». Она не стала брать деньги. «Не надо, мистер Джефф. Я взяла грех на душу, потому что мы друзья». У меня комок подкатил к горлу. Я быстро сел на кровать, с трудом сдерживая слезы. «Вы попали в беду, верно?» — спросила она, пытливо взглянув на меня. «Да, я ни в кого не стрелял, Кэрри. Я никогда не стал бы этого делать». «Да будет вам, успокойтесь. Хотите, я принесу вам чашку кофе?» «Спасибо, мне ничего не хочется». «Не волнуйтесь, попозже я принесу вам газету». Выходя, она задержалась в дверях и кивнула на Римину комнату. «Она уехала». «Знаю, она мне сказала». «Скатертью дорога. Не принимайте близко к сердцу». Она закрыла за собой дверь. В начале 6 она вошла ко мне в комнату и бросила на кровать вечернюю газету. Лицо у нее было бледное и озабоченное. Перед тем, как выйти, она посмотрела на меня долгим тревожным взглядом. Как только она закрыла за собой дверь, я схватил газету. Охранник умер, не приходя в сознание. Эта маленькая заметка, затерявшаяся среди сообщений с войны, ударила меня как обухом по голове. Полиция все еще разыскивала молодого мужчину со шрамом на лице. Арест ожидался с минуты на минуту. «Как только стемнеет, — сказал я себе, — надо сматываться. Мысль о том, что еще какое-то время придется сидеть в этой конуре, была невыносима, но я знал, что нельзя выходить на улицу, пока не стемнеет. Я спустился в холл и позвонил Расти. Когда я услышал его грубый резкий голос, у меня отлегло от сердца. «Я попал в беду, Расти. Не зайдешь ли ко мне, когда стемнеет?» «А кто, по-твоему, останется за меня в баре?» — проворчал Расти. «Я об этом не подумал». «Тогда, может быть, я приду к тебе». «Как велика беда!» «Хуже не бывает». Должно быть, он уловил нотки паники в моем голосе, потому что тон его смягчился. «Успокойся, не горячись. Я оставлю за себя Сэма. Значит, когда стемнеет?» «Не раньше». «Ладно, я приду». Он повесил трубку. Я вернулся в свою комнату и приготовился ждать. Это было долгое ожидание, и к тому времени, когда солнце спряталось за морским горизонтом, а в портовых кабаках и в плавучих и горных домах засветились огни, я места себе не находил. По крайней мере, сгущавшийся за окнами мрак теперь казался спасительным. В начале 10-го, увидев выкатившийся из-за угла знакомый Oldsmobile, я спустился вниз и открыл парадную дверь. Расти был уже на ступеньках. Мы молча поднялись в мою комнату. Только заперев дверь, я немного успокоился. «Спасибо, Расти, что пришел». Он присел на кровать. Взгляд у него был встревоженный. Тяжелый и синебритый подбородок блестел от пота. «Что случилось? Та девушка?» «Да». Я протянул ему вечернюю газету и указал дрожащим пальцем на нужное место. Он прочитал заметку с непроницаемым лицом, затем пристально посмотрел на меня. «Вот оно что! Но ты ведь не сделал этого, а?» «Я-то нет, а вот она сделала. Должно быть, я просто спятил. Нужно было достать $5000 на ее лечение. Она сказала мне, что деньги можно взять в кабинете начальника актерского отдела, и я на это клюнул. Мы взломали дверь, но денег там не оказалось. Меня поймал охранник. Ее он не видел, она спряталась за столом. Она застрелила его. Я опустился на стул и спрятал лицо в ладонях. Я стоял в этот момент лицом к стене, а к нему спиной. Клянусь, Расти, я не делал этого». Он отложил газету, вытащил из кармана смятую пачку сигарет, вытряхнул одну на свою широкую ладонь и щелкнул зажигалкой. «Стало быть, ты попал в беду. А ведь я тебя предупреждал, не так ли? Разве я не говорил, что она принесет тебе только горе?» «Говорил. Ну и что ты собираешься делать?» «Убраться отсюда. Я хочу уехать домой». «Это, пожалуй, первые разумные слова, которые я от тебя слышу». Он вытащил из внутреннего кармана пиджака потрепанный бумажник. «Вот, как только я почувствовал, в каком ты состоянии, я выгреб всю свою кассу». Он протянул мне 5 20-долларовых бумажек. «Мне столько не нужно, Расти». «Бери и помалкивай». «Нет, я возьму только на билет до дому, а он стоит $10. Это все, что мне нужно». Он поднялся на ноги и запихнул деньги в бумажник. «Тебе не следует отправляться из Лос-Анджелеса. Возможно, вокзал под наблюдением. Я отвезу тебя в Сан-Франциско, а там ты сядешь в поезд. Если нас остановят и обнаружат меня рядом с тобой...» «Хватит рассуждать. Собирайся. Поехали». Он вышел из комнаты и начал спускаться по лестнице. Подхватив чемодан, я последовал за ним. Внизу меня ждала Кэрри. «Я уезжаю домой, Кэрри». Расти вышел на улицу, оставив нас вдвоем. «Вот это вам». Я протянул ей свои последние деньги. 2 бумажки по $5. «Возьмите, прошу вас». Она взяла только одну. «Этого хватит за комнату, мистер Джефф. Остальное оставьте себе, вам пригодится. Желаю удачи». «Я не делал этого, Кэрри. Что бы ни говорили, я не делал этого». Она похлопала меня по руке с усталой улыбкой. «В добрый час, мистер Джефф». Я вышел в темноту и нырнул в автомобиль. Не успел я захлопнуть за собой дверцу, как Расти набрал скорость.